Глава 36. Время до обеда прошло замечательно и плодотворно. Брэндон оказался хорошим управленцем, отлично разбирающимся в реалиях империи Тигвердов. «И не надо делать журнал дешевым», — убеждал он меня. «Не приучайте народ к тому, что хорошее достается просто так. Это неправильно. Ваш труд должен быть оплачен. Лучше сделайте хорошие зарплаты журналистам и отчисления на пенсию по аналогии с военными». Джулиана согласно кивнула. «Это привлечет к вам хороших журналистов. Такого нигде нет». «Этим вы добьетесь лояльности пишущей братии», — продолжил наследник. «Как отец в свое время привлек на свою сторону военных». Я с сомнением посмотрела на принца Брэндона. «И добьюсь ярой ненависти конкурентов». «Вы можете этим пренебречь», — равнодушно откликнулся наследник. «А как начисляется зарплата тем, кто работает в журнале?» — спросила мама, переменив тему. «Те, кто пишут репортажи по горячим следам и бегают по городу в поисках новостей, получают сущую мелочевку», — стала рассказывать Джулиана. «Этого хватит, чтобы не умереть с голода. Потом, когда журналист обрастает связями, ну, например, в уголовной полиции, и получает реальную информацию, где что случилось, тогда это уже хорошие деньги. Если совсем повезет, можно получить контракт на собственную колонку. Но выплаты разовые и все равно небольшие. Те, кто смог что-то заработать, вынужден отдавать почти весь свой заработок, чтобы поддерживать полезные знакомства. Просто так никто информацию вовремя не выдаст». «Да, тяжела и неказиста жизнь простого журналиста», — фыркнула я. Через несколько часов я поняла, что перегуляла, извинилась и, отвергнув предложение вызвать Ирвина, пошла подремать. Сон не шел и легче не становилось. Что-то внутри чувствовало беду. Перстень обжег руку, это было последней каплей. Я накрыла гладкий камень ладонью, закрыла глаза, расслабилась. «Рэм!» — крикнула неизвестно почему, но никто, слава стихиям, не услышал. «О, как! Я уже говорю, как имперцы. Но сейчас это не важно. Взяла в гардеробный жакет, надеясь, что на улице достаточно тепло. Шляпку, перчатки. Сосредоточилась. Где же я нужна?» Оказавшись возле серого мрачного замка, где располагалась военная академия, я не удивилась. Странно, что не поняла сразу, где нахожусь. Я уже видела эти стены, издали, когда мои сыновья затеяли дуэль. «Что-то с мальчишками», — сказала я вслух, обращаясь к этому месту, и поняла, что не с мальчишками, только с одним, с Рэмом. Огляделась. По широкому деревянному мостику перешла ров и подошла к центральному входу. Посмотрела вверх на мощные стены, придержав шляпку, стараясь не упасть от головокружительной высоты. «Какой замечательный замок! Стратегически безукоризненно расположенные узкие бойницы, обрамляющий их каменный узор. Мощь чувствуется в каждом камне». «Что вам угодно?» — поприветствовал меня стражник. «Добрый день, мне необходимо поговорить с одним из ваших кадетов». «Не положено», — равнодушно отвечал мужчина. «Дождитесь выходных дней, и если у кадета будет увольнительное, то вы решите с ним ваши проблемы». «Что?» Уставилась я на него, не поняв сначала, что он мне сказал таким похабным тоном. «Залетела, говорю, дождись выходных, потом и сообщишь», — ухмыльнулся стражник. «Я — мать мастера Рэма Ре и мастера Пауля Ре», — холодно посмотрела я на него. С удовольствием отметив, что стражник напрягся, добавила, не желая ругаться. «Прошу вас о содействии». «Одну минутку, миледи», — поклонился мне мужчина, сразу став и почтительным, и серьезным. «Прошу прощения, миледи, сейчас свяжусь с исполняющим обязанности ректора, доложу о вас». «Благодарю», — поджала губы. «Прошу вас», — передо мной открылась калитка в воротах. Я покачала головой и вошла вовнутрь. Территория была огромна. Передо мной открылся целый городок, обнесенный неприступными стенами. По четырем сторонам света возвышались башни. К одной из них, самой ближней, мы и направились. «Миледи», — вдруг спросил у меня стражник, — «у меня будут неприятности?» «Нет», — насмешливо посмотрела на него, — «только в следующий раз следите за языком». «Не хочу вас разгневать, но почему вы без сопровождения? Вам же не следует...» «Простите, но вас это никоим образом не касается. Прошу прощения, миледи, еще раз». Он распахнул дверь, пропустил вперед. Мы миновали холодную и неуютную, огромных размеров приемную, и вошли, наконец, в нужный кабинет. «Миледи!» — поднялся из-за стола и пошел мне навстречу представительный черноволосый мужчина. Я сразу обратила внимание на безукоризненную военную выправку. «Вы не сочтете за дерзость, если я вам представлюсь сам». «Нет, милорд, почту за честь». «Полковник Гилмор к вашим услугам», — поклонился мужчина. «Миледи Вероника», — присела в реверансе я. «Искренне рад, миледи, мое почтение. Что же привело вас к нам?» «Простите, я понимаю, что ворвалась к вам, нарушая все правила, но мне действительно очень надо увидеть мастера Рема Ре». «Я даже представляю себе, по какому вопросу». Нахмурился милорд Гилмор. «За эти месяцы не видел его в таком состоянии. Я дам вам возможность поговорить. Хотя вчера с ним разговаривал принц Тигверт. Стало только хуже». «Замечательно», — рассердилась я. «А меня в известность поставить?» Полковник просто поклонился. «Ну да, что я хочу от этого патриархального общества? Тут даже 8 марта нет, чтобы был день, когда женщина могла бы высказаться. Ну ничего, будет. Скоро вам мало не покажется. Я буду жалить вас печатным словом. Может, переименовать имперскую сплетницу в имперскую пчелу? Или имперскую змею?» «Нет, змей, пожалуй, и так хватает. А по поводу пчелы надо подумать. Звучит...» «Могу я справиться об остальных сыновьях? Как Пауль?» — сменила я тему. Пауль, исполняющий обязанности ректора, явно обрадовался тому, что я не стала скандалить. «Хорошо. На двух стульях не усидишь», — так, кажется, сказал мальчик. «Интересная фраза». «Да, у нас так говорят. Это что-то вроде пословицы. Народная мудрость», — улыбнулась я. «Понимаю. Знаете, с учениками из других миров всегда очень интересно. Принципы совершенно другой школы фехтования скрестились с нашей и дали, на мой взгляд, прекрасный результат. К тому же он любимый ученик милорда Верда. Пауль намерен выиграть турнир по фехтованию». «Похоже, он отложил решение всех вопросов, связанных со своей жизнью, до финала этого мероприятия. Похвально». «А Феликс?» «О, его обучение организовал лично милорд Ирвин Литц. Обычная практика. К нам по очереди прибывают целители из университета. Общие дисциплины мастер Феликс Ре посещает с первым курсом в общем потоке. Физическую подготовку согласовали с целителями». «Это замечательно», — растрогалась я. «Как только вы поговорите с мастером Ремом, я разрешу вам свидание с ними тоже, только недолго. Поймите меня правильно, это и так против правил». «Спасибо вам, вы даже не представляете, как много для меня будет значить это послабление. Спасибо». «Я очень давно знаю милорда Верда», — вдруг проговорил военный. «Видел его в разных ситуациях и в разных состояниях, только не видел его счастливым. Пока не появились этой осенью вы и мальчики. Берегите себя». В дверь постучали. «Войдите», — отозвался полковник Гилмор. «Кадет первого курса Рэм Рэ по вашему приказанию прибыл», — отчеканил мальчишка. «К вам матушка пришла», — с легкой насмешкой отозвался военный. «Я решил дать вам время поговорить». «Благодарю вас, милорд», — склонила я голову. Исполняющий обязанности ректора Академии оставил нас одних. «Рэм», — подошла я к юному герцогу. «Я думал, вы не захотите меня видеть», — прошептал он. «Рэм, что за глупости? Почему?» «Это я во всем виноват. Это из-за меня страдаете и подвергаетесь опасности вы, ваша семья, дети. Виноват тот, кто затеял государственный переворот. и я уверена, что он или она поплатятся за все со временем. И это просто счастье, что мы все живы». Я силой сжала его плечо, стараясь смотреть прямо в глаза. «Вы злитесь?» «Конечно, нет. Я обустраиваю свою жизнь, нашла дело, которым хочу заниматься. С осени, если принц Ричард Тигверт не прекратит меня злить, организую себе несколько лекционных пар в неделю. Где-нибудь. Да хоть у вас, в военной академии. Ты не против? Будешь ходить?» Рэм не смело, но хихикнул. «Вот-вот», — одобрительно кивнула я. «Так-то лучше. А в целом, Рэм, поверь мне, все хорошо. Ты знаешь, я решила издавать журнал имперских сплетен. Через месяц — бал в императорском дворце. Так что жизнь ожидается насыщенная. Я завидую Паше и Феликсу. Но почему? Я очень люблю свою маму, миледи. Уважаю безмерно. Но она прежде всего герцогиня и мой сюзерен. Близких, домашних, нежных отношений у нас в семье никогда не было. И теперь уже никогда не будет. Мне жаль, что это так. Только не забудь этого, Рэм, когда у тебя будут свои дети», — улыбнулась я ему. «Пожалуйста, будь им сначала отцом, а потом уже повелителем. Обещай мне». «Слушаюсь, миледи Вероника», — насмешливо склонился он передо мной. «Я не шучу. Пожалуйста, обещай мне. Это важно». «Обещаю, матушка. Вы моя вторая мама, и я выполню ваш приказ». Рэм улыбался, озорно, светло, искренне. В основном он был серьезен и даже немного печален. Тем ценнее были для меня те немногие моменты, когда он улыбался. «То есть теперь ты отменишь побег?» Рэм посмотрел на меня изумленно. «Даже Пауль и Феликс не знают, что я собрался уйти, а вы?» «Почувствовала. Ты что-нибудь знаешь о маме?» «Идет война, но перевес уже на нашей стороне. Осталось немного. Герцогиня просила пока оставаться в академии», — тихо сказал Рэм. «Но я решил». «Она против того, чтобы ты присоединился к ней?» «Ее гнетут какие-то предчувствия. Она запретила. Говорит, что нет ничего важнее моей безопасности. Что это очень важно. Я наследник». «Рэм, я уверена, что герцогиня Реймская права. И как герцогиня, и как мама. Я нисколько не сомневаюсь в зрелости твоих решений. Ты не поступил бы безответственно, но...» «Вы мне льстите». Бледные щеки юного герцога чуть-чуть порозовели. «Ничуть. Мои слова совершенно искренни. Я очень горжусь тобой, Рэм, и часто ловлю себя на мысли, что мне есть чему у тебя поучиться. Но сейчас очень прошу, пожалуйста, послушайся герцогиню. Обещай, что как минимум сообщишь заранее о своих действиях». «Обещаю». Нехотя, но все-таки сказал юный герцог. Через какое-то время к нам присоединились остальные сыновья, и если Феликс был молчалив, просто подошел и сел рядом, то Паша был в ударе. Это его настроение я называла «цирк уехал, клоуны остались». Он смешил нас с юным герцогом и младшим братом. И делал он это не просто так. Он хотел помочь братьям разрядить обстановку. Он маскировал свое детское желание просто обнять меня, как раньше. Иногда я замечала, что он мне подмигивает и смотрит совсем другими глазами, умными, серьезными, печальными. Мальчишки росли и превращались в молодых мужчин, а я не успела к этому подготовиться. Я не успела с собой договориться. Я не успела достаточно состариться душой и не душой, чтобы быть мудрее, сильнее. Настолько, чтобы они могли на меня положиться. Я вспомнила сказку о Золушке. Король возмущенно кричит, что ему не доложили о том, что его сын уже вырос. Вот и мне не доложили. А они уже выросли. И что мне теперь делать? Мои родители были для меня всегда самыми мудрыми, самыми сильными. Неужели они тоже чувствовали то же, что я сейчас? «Вам приказать подать экипаж?» — спросил полковник Гилмор. «Или построить портал, чтобы вы могли перенестись обратно в поместье?» Я тяжело вздохнула, пытаясь собраться с мыслями. «Принц Брэндон гневается», — слил мне информацию военный. «Его Величество недоволен». «Экипаж», — Хоть из окна мир увижу, а то как в заключении». Пожаловалась, а сама подумала о том, что Ричард продолжает меня игнорировать. Стало одиноко и холодно. Постаралась сосредоточиться на том счастье, которое жило внутри после свидания с сыновьями. Стало легче, и я приказала себе до конца дня ни о чем другом не думать. Видимо, поторопилась. «Уже тепло, поэтому я прикажу заложить открытую коляску. Вас будут сопровождать военные». Насколько я помнила, ехать в поместье было не так и долго. Я жадно смотрела на синее-синее небо, вдыхала свежий весенний воздух. Хлопок оглушил, и чьи-то холодные длинные пальцы вцепились в руку чуть ниже плеча. Лежать было неудобно. Нога затекла. Подо мной что-то очень твердое, похожее на камни. Стало жарко. Снять жакет? Я приподнялась на локтях, открыла глаза. Сердце бешено колотилось, стало душно. Я стала развязывать ленты шляпки, но пальцы не слушались. Наконец мне удалось стянуть с себя шляпу, и я застыла, запрокинув голову. Небо надо мной было оранжевым. Три раскаленных добела небольших солнышка играли в догонялки. Рядом лиловые скалы, вдалеке густой лес. Огромная огненная птица кружит высоко-высоко. Я так залюбовалась этим миром, что на мгновение забыла о том, что меня, скорее всего, не на экскурсию пригласили. «Ну, здравствуй», — вкрадчиво прошелестело сзади. «Кто здесь? Где я?» Я вскочила, как ужаленная, обернулась и закричала. «Так орут от ужаса в кинотеатрах подростки!» На камне полулежала женщина. Чуть зеленоватая кожа с красивым узором мерцала в солнечных лучах. На шее и ладонях она была покрыта мелкими чешуйками. Выглядело это так, будто человеческая кожа превращается в змеиную шкуру. Сначала проявляется узор, потом чешуя. Местами слегка зеленоватый оттенок переходил в темно-изумрудный, тогда узор на нем искрился золотым. В тени кожа была темно-серой, а тонкие линии рисунка переливались перламутровым блеском. Кисть обожгло, я посмотрела на браслет. Жемчужина светилась и пульсировала. Я вновь уставилась на ту, что смертельно меня напугало. Золотые с узким зрачком глаза гипнотизировали. Надо было сразу посмотреть ей в глаза. Как хорошо, ни боли, ни страха. Невероятным усилием воли стряхнула морок, оторвала взгляд от жутких глаз и только сейчас увидела самое странное и страшное, практически невозможное. Меж камней, которых тут было множество, будто ручейки струились белоснежные волосы. В них жили змеи. Их силуэты дрожали в раскаленном воздухе, и я узнала их. Кентерберийские змейки. Теперь их было видно намного лучше. Они жили в волосах. Они были волосами. Тысячи змей. Это было и страшно, и прекрасно. Переливаясь будто радуга, сверкая каждая своим неповторимым рисунком, они подчинялись воле своей хозяйки. Я чувствовала одно ее слово шепотом, и они выполнят любой приказ. «Ты в одном из миров. Он прекрасен по-своему. Возможно, когда-нибудь я покажу его тебе. Но не сейчас. Не узнаешь меня?» Женщина посмотрела в глаза, и передо мной пронеслись картины. Паника, потому что исчезли дети, жгучая, разрывающая на части ревность. «И я!» Это была она, некогда прекрасная русалка, ставшая чудовищем, медузой-горгоной. Я вспомнила ярко-изумрудные, невероятной красоты глаза, белоснежные волосы и капризную, надменную, но все-таки человеческую улыбку. Мимика Ии в ее теперешней ипостаси стала другой, змеиной. «И, кстати, не думай, что кто-то придет тебе на помощь. ты здесь, а доблестные воины, приставленные охранять возлюбленную милорда Верда, уверены, что ты едешь в коляске по империи Тигвердов. Странно, но я чувствовала, что моей жизни ничто не угрожает. Во всяком случае, пока. Страха не было, а вот вопросов было много. Чего она хотела? Это по ее приказу были покушения на меня? Она связана с гильдией убийц? Мои размышления прервал тихий шелест. Будто песок струится по камню. Что это? Это смех? Не о том думаешь? Женщина встала, и тысячи змей потянулись следом. Она сделала несколько шагов в мою сторону. Да, зрелище было прекрасно. Но ладони все равно похолодели, и перчатки промокли насквозь. «Ты меня жалеешь?» И я была искренне удивлена. «Ни одна любовь не стоит того, чтобы так себя менять». «Ты хотела сказать уродовать?» Я кивнула. «А ведь ты ничем не лучше меня. Я часто думаю, почему? Почему он полюбил тебя? Какой магией ты его приворожила?» «Никакой магии», — покачала я головой. «Он встретил меня раньше. Я подхожу ему по положению. Я маг, как и он. Я красивее, в конце концов. Я спасла ему жизнь там, на болотах, когда ты просто развернулась и ушла. Ты поверила, что мы занимаемся любовью, и бросила его». «Что?» Я не могла пошевелиться. Но не потому, что змеи шипели, а от золотого взгляда Ии похолодело все внутри. Я ощутила боль. В самом сердце я поняла, что чувствует Ричард. Теперь мы были квиты. Он не поверил мне, я ему. Я, которая кричала, надрываясь до хрипоты, о доверии и презумпции невиновности. Как только мне показали непристойную картинку, тут же обвинила его. Даже не попыталась проверить, а в этот самый момент человек, который дороже всего на свете, мог погибнуть. А мне было все равно. Я думала только о себе. И теперь придется с этим жить. И я вдруг поняла, что Ричард не сможет простить себя. Никогда. Так же, как я не смогу. У нас нет будущего. Я стояла посреди оранжевых песков перед женщиной-змеей и сквозь слезы смотрела, как три солнца танцуют в небе. Ни одному из них не было до меня никакого дела. И от этого почему-то стало еще больнее. Как будто человек, которого только что вытащили из ямы, полной кентерберийских змей, может кого-то хотеть. Вернула меня к реальности Ия. Змейки в ее волосах обиженно зашипели. «Не обижайтесь, маленькие!» Длинные тонкие пальцы погладили блестящую чешую. «Ты знала про его охотничий домик в заколдованном мире. Ты слишком много про него знала. Это ты вывела заговорщиков на Ричарда. Это ты помогла подготовить ловушку в том месте, которое он считал безопасным». Я говорила тихо, не обращая внимания на слезы, которые текли, не останавливаясь. «Да, я. Меня нашли, высланную, жалкую, лишенную магии, и предложили помощь». «А условием возвращения магии было то, что ты сдашь Ричарда?» «Да», — выдохнула Ия. «Меня тогда разум от ненависти и несправедливости помутился. Я согласилась, но ты его спасла. Опомнилась, когда поняла, что слышу затухающее биение его сердца. Бросилась на помощь, попыталась подчинить себе змеек. И получилось то, что получилось. Спасибо тебе. Что бы ни произошло теперь, он жив благодаря тебе. Ты можешь меня убить, но я хочу, чтобы ты знала. Я благодарна тебе. и считаю, что ты достойнее меня. Почему же он отверг мою любовь? Почему, умирая от магического истощения, раз за разом скидывал мои заклинания? Почему ушел? Может быть, потому что любовь принуждением не добывают? А как ее добывают? Не знаю, прошептала я. Должно быть, какие-то добрые силы приводят тебя к твоему человеку, даже в другой мир. «Ты все-таки удивительная», — печально заметила русалка. «Тебе настолько стыдно, да боли, что даже страх исчез». Я больше всех попрекала его, что он поверил в мою виновность, увидев запись на кристалле, который ему подсунули. Я перестала скрывать, что плачу. Я столько говорила о доверии, о том, что только это есть основа любви, а сама... Я закрыла лицо руками. «И вот что с тобой делать?» задумчиво проговорила русалка. «Реши лучше, что делать с собой», раздался рядом голос Ричарда. «Ты пришел», прошипела Ия. «Как видишь». «Ты думаешь, что сможешь меня уничтожить?» Шипение было горьким и насмешливым. «Ия», проговорил он. «Услышь меня, я люблю другую, и даже если ты убьешь кого-либо из нас, этот факт не изменится». «Может быть, мне не будет так больно?» «Убийства не заглушают боли, Ия. Боль никуда не денется, а кровь и ярость сведут тебя с ума». «Я знаю, о чем говорю, я пробовал». «Почему ты думаешь, что я буду реагировать так же, как ты?» «Посмотри на меня, Ричард, внимательно посмотри. Что ты видишь? Я — монстр!» «Ты прекрасна, молода, могущественна. Ты — мой друг. Если понадобится, я жизнью пожертвую ради тебя. Но я не люблю тебя. Всем сердцем желая тебе счастья, я не могу его дать. Прости». «Ты предлагаешь мне начать новую жизнь? И оставить вас в покое?» «Я не желаю причинять тебе вред». «А ты самоуверен?» Ненаследный принц Тигверт только кивнул. «Ты же знаешь, что она предала тебя». Мы отзеркалили друг друга. Оба поверили своим глазам, вместо того, чтобы слушать свое сердце. «И мы сами будем думать, как нам быть дальше, если останемся в живых. Я буду драться с тобой до последнего, лишь бы спасти жизнь своей любимой. Но повторяю, я не хочу тебе зла». «Ты ее оправдываешь», — рассердилась русалка, а змеи в волосах возмущенно зашипели. «Я просто хочу оправдать себя, только почему-то не получается». «Почему себя ты судишь строже?» «Я позволил всему этому случиться, проявил слабость», — опустил голову Ричард. «А почему ты все эти дни не приходил?» — подняла я голову. «Пытался найти в себе силы посмотреть тебе в глаза. Дурак!» Через мгновение нас куда-то несло порталом, а русалка со змеями в волосах осталась где-то очень-очень далеко.